Мы начинаем очередной урок Эц Хаим 62. У голландцев это относится 146-м, так что у нас запас большой. Причем мы изучаем Эц Хаим каждую ночь по-голландски. А здесь у нас раз в неделю, и мы 61-й. 62-й уже. 16-я строчка, страница, я не сказал, да? Страница 26-я. Строчка 16. Шаар далет перек гимель. Четвертые врата, перек третий. 17. Гиней. Ахар шедибарну ваперек аавар. Эх наецар мициют наран. Мияхаб. Гиней ата неваэр, 18 мециют гакилим шелагем, шегем пхинат гуф алейхем. Точка 17. Начинаем новый разделчик. Шаар 4. Гиней, вот, ахар шедибарну. После того, как мы говорили, Баперек Авар в прошлом переке, в предыдущем переке, Эхне Цаль Мециют Наран Миахаб, как было излучено существование, реальность Наран Нефеш Руах Нешама Миахаб из Ахаб из Озен Хотем Пе. Гиней, так вот, а та теперь, неваэр мы объясним, 18, мециюта килим шелагем, существование или суть килим, их килим, шегем пхинат гуфа лэгем, что они являются аспектом гуфа их. Гуфа этих наран, так, тело наран. Все имеет гуф и свет, тело и света. Точка 18. Амнам квар биярну. Ки михина 19. Гары яцма. Наса нешама ленешама. Ах, эйн гарыя, сод гевель, аним шах лемата, кмо 20 ахаб. Очень важно, он опять повторяет, дает нам опять то, что опять нам укрепляет в нас то, что может быть, могло быть непонятным. Амнам, смотри, как он говорит. Однако, квар биярну мы уже объяснили. Кемивхинатор и яцма, что в аспекте самого зрения, то есть видения, то есть рия, то есть то, что идет из головы, сага после второго цимцума, видение, то есть глаза, свет из глаз, что в аспекте глаз, видение, зрение, можно сказать, самого. Наса нешамала нешама, сделалась нешамала нешама, то есть хая. Ах, эйн гарыя, сод гевель, но рыя, то есть видение, зрение, не является гевелем, секретом гевеля. Это не пар, это не гевель, как это ахаб было. Из глаз нету гевеля, есть сила, но нет гевеля. Это не как то, что притягивается так. Ганимшах лемата. Это не как гевель, пар, который притягивается вниз. Кмо Ахаб, как Ахаб. Это не так, как Ахаб. Точка. 20. Ватаам. Ки наран. Шехем урод Ахаб. Гем митпаштим лимата. Аваля нешама, 21 ленешама, шигу гистаклут га айн. Эйн гит пашет, эйн мит пашетет, эйна мит пашетет. Рак нишаэрет бемикома, басод ормакив, ормакив, канал 22. Ве эйн ба золоти гистаклут дак ме од. Вегу сод гарыя вегаиста клуд. Двадцать. Ватам, а причина этого, смысл этого. Кинаран, что ибо наран, шехем урод Ахаб, что они свята Ахаб. Хем митпаштим лемата, они распространяются вниз. Аваль анишама ленишама, но нешама для нишамы, то есть хая, шигу гистаклута айн, что это смотрение глаза, то есть из глаза выходит уже, что это гистаклута смотрение глаза, эйнамит пашетет, что это не распространяется, то есть не распространяется под табуром. Рак не шерет бимакома, но остается на своем месте. Басот в секрете ормакив. 22 каналь, как сказано выше. Вэйнба золоти истаклут дакмеот. И нет в нем кроме ничего, кроме в нем есть только тонкое смотрение. Вегу содары ява истаклут. И это секрет, оно суть. Видение и всматривание. Другое слово. Истаклут это как бы всматривание, что делает из-за этого делается зевук тоже. Но это очень тонкая вещь, поэтому она не проходит. А потом она... Посмотрим дальше. Ахен. Здесь я где-то остановился, не посчитал еще, да? Ахен. Эйно. 22. Последние два слова я не прочитал еще. Ахен. Эйно. 23 доме кмо гевель Ахаб ашер ацмото нимшах лемата. Поэтому оно, это смотрение, то есть тот свет из глаз, эйно доме, оно не подобно кмо гевель Ахаб, гевелям, гевелю Ахаб, то есть светам Ахаб, или пар, как мы говорили, Ахаб. Ашер ацмуто нимшах лемата, что суть его самого Ахаб нимшах лемата притягивается вниз. То есть вниз под табур. Для формирования света для светов, для наран. Для наран точно, для некудот. Или мира никудин. 23. После точки. Лахен мисодры язо. Наса ламет килим. Шехем Шегу Гагуф. Юд Килим Легевель Гаозен. Ганикра Нешама. Виюд Килим Легевель Ахотен. 25. Ганикра Руах. Виюд Килим. Легевеля пе, аникра, нефеш. Аваль, 25, в середине, аваль, гагевель, ацмо, шигу, ор, 26, гапними. И евшар, лит пашет, лемата. Лефи, шевхинат, гарыя, немшах, миайнаем. Шехем 27 йотер эльйоним микулам. Лахен бария зо левада яцу гакилим. Маше энкен миор ми ахаб. Килод 28 гаю эфшар лега цир мегем эфшум мициюд. Им ло ми гевель гаюце мегем мамаш. Очень четко он нам здесь рассказывает. Потрясающе. 23. После точки. Лахен, поэтому. Месодары и язо. А из секрета сути этого видения. То есть света, света глаз. Наса ламет килим. Сделалось. 30 килим, 24, шигу гагуф, что это тело, то есть, да, что это тело, ля некудим. Ют килим легевель гаозен, 10 килим для гевеля озена. А никра нешама, что это называется нешама. Ве ют килим легевеля хотем, и 10 килим для гевеля хотем, ибо надо без килим невозможно получить свет. Ганикра руах, что это называется руах. Выют килим и 10 килим 25. Легевель агапе для гевеля перта. Ганикра нефеш, который называется нефеш. Аваля гевель ацмо, но гевель сам, гевель шугу ор гапними, что это внутренний свет. 26. То есть из глаз это будет внутренний свет. И я в шарлыгит пашет лемата. Невозможно ему распространиться вниз. Лефи шепхинат рия немшах миайнаем. Так как аспект видения, она притягивается из глаз. Шехем, что они 27 йотер эльоним и кулам, что они выше всех остальных. Лахен бирия зо левада яцуа килим, поэтому только лишь в этом видении, то есть светом из глаз, вышли, из этого вышли, появились килим, маше энкен ме ахап, в противоположность ахапу, то есть светам, то есть ахап, надо знать не только ахап, это не всегда, иметь в виду, что как ахап, это всегда думает, что это килим дахораем, или да, какой-то килим получения. Здесь разговор совершенно не о килим получения, а о святах Ахаб, которые вышли из Ахапа, из Озенхотемпе. Ки ло гаяевшар, ибо было невозможным лега ациль мегем шум ацилут, невозможно было из них вывести какую-то какую-то реальность им ло, кроме как мегевель гайоце мегем мамаш, кроме как из их гевеля, кроме как из гевеля, который выходит из них действительно. То есть из них возможно только сделать вот эти наран для некудим. А килим были сделаны из, как мы говорили, из глаз. Как мы знаем, почему это так? Кажется нам, что свет из глаз, он больше, правильно? Выше. С одной стороны так, а с другой стороны... С другой стороны, это выше, и у него нету на это сил, чтобы как бы сделать свет. А вот килим он сделал. Он очень хорошо, шаг за шагом он нам все это объяснит.